Глава 9. Мы с Маринкой одолели добрую половину работы, когда решили размяться и сделать паузу на ночной перекус. Подруга с куском пиццы зависла у окна, даже не присев. «Ты что стоишь? Надеешься, что так больше влезет?» – посмеялась я над метаниями подруги. «Это же твоя красная машина припаркована прямо под окнами?» Вместо ответа Маринка внимательно всматривалась в темноту двора, но комнатный свет мешал четко видеть. И она то и дело пыталась найти лучший угол обзора. «Выключи светильник, идуй сюда. Кажется, вокруг твоей машины какой-то подозрительный мужик ошивается». Что говорить, скорость до выключателя и обратно к окну была поистине рекордной. Когда кухня погрузилась во мрак, происходящее на улице стало прекрасно видно. По плотно заставленной парковке перед домом бродил юноша. Весь в черном, с натянутой на глаза шапкой, он одним только видом внушал подозрение. А уж когда он то и дело, как бы между прочим, стал заглядывать в салон моей машины через стекло, я всерьез запаниковала. «Вызвать полицию?» – я скосила глаза на подругу. «Не мешало бы, конечно, но на угонщика он не похож. Те сразу к машине припадают и мгновенно вскрывают, чтобы тут же тронуться с места. Этот же ходит кругами, высматривает что-то», – рассуждала вслух Маринка. «Наркоман? Но я магнитолу всегда снимаю, там и поживиться нечем». Я пыталась разглядеть лицо ночного гуляки, но с высоты 7-го этажа это было проблематично. «Может, спугнуть его? А то еще стекло разобьет, а то с ментами и заявлениями так связываться не хочется». «Ой, посмотрите на нее! А если он сейчас что выкинет?» На этих словах Марина смотрела на меня, а потом мы вместе опустили взгляд вниз, к подозрительному человеку на улице, и встретились с ним взглядом. Он смотрел прямо на нас. «Твою редиску!» – отскочила от окна подруга и оттащила меня. «Видела? Он четко на твое окно смотрел!» Я молчала 10 секунд, прокручивая в голове только что увиденное. В темноте мне показалось, что его глаза сверкнули, когда мы встретились взглядом. И мне совсем не понравились те чувства, что всколыхнулись внутри. Тревога, предупреждение, опасность. Стремясь отогнать страхи, я подошла к окну и смело посмотрела вниз. Никого. «Ну что там?» Ко мне присоединилась Марина и завертела головой туда-сюда, пытаясь высмотреть. Куда же делся подозрительный юноша с парковки? «Что-то мне не по себе». Я села на табуретку и покосилась в сторону окна. «А сходить вниз, проверить машину страшно». «Завтра проверишь, не к спеху. Стоит на своем месте и ладно», — отмахнулась Маринка. Откусила большой кусок пиццы и с набитым ртом спросила. «Ты его знаешь? Встречала уже где-то?» Что-то смутно знакомое в его щуплом облике было. И то, как он держал руки в карманах штанов, и то, как вжимал голову в плечи, словно старался стать менее заметным. Но, с другой стороны, таких тысячи ходят по городу, и все как один, словно сделаны под копирку, стараются поменьше привлечь внимание, погруженное в виртуальный мир. «Так ты знаешь его или нет? По лицу гадать не умею, по остаткам пиццы тоже. Так что признавайся, может, соседу дорогу перешла? Он же четко знает, где ты живешь», — гадала Марина. «Я почти не общаюсь с соседями и ни с кем в конфликты не вступала». Я перебирала в уме варианты. «Может, ты на его любимом месте припарковалась, которое он считает только своим? Вот он кругами и ходит». Маринка была так рада подходящему объяснению, что расплылась в улыбке. «Точно, наверное, так и есть». «Тогда почему он в домофон не позвонил и не попросил переставить машину? Обычно такие собственники машиномест идут до конца, они уходят ни с чем». Версия Марины показалась мне неправдоподобной и не свойственной такому поведению. А вот подруга поверила и расслабилась. Ну и пусть. Раз парковка опустела, то махну рукой и не буду забивать себе голову. «Он только подрастающий собственник. Тренируется кидать гневные взгляды в окно злопыхателю». Маринка размяла руки и предложила. «Ну что, продолжим? А то так только к утру ляжем». «А тебе куда спешить? Только после праздников на работу же», – пробубнила я, мыслями все время возвращаясь к подозрительному человеку на парковке. Кого-то он мне напоминал. Но кого? «Что за шум в коридоре?» – я навострил уши. «Похоже, нас подслушивали». Рома тут же подкрался к двери, одним резким движением открыл ее и выглянул в коридор. «Никого», — после минуты тишины сказал он. «Ты уверен?» «Медведи на глаза могут быть не сильны, но не на слух и обоняние. Не мне тебе объяснять». Я точно слышал подозрительное шуршание в коридоре, будто кто-то крался. «Не буду спорить, хоть и слушал в течение минуты». Рома сел на компьютерный стул и крутанулся вокруг своей оси. «Кто здесь сейчас? Твоя помощница Татьяна, запертая Женя, повар и мастеровые?» «Еще уборщица Аня». «Исключительно наши ребята все. Забей». Я только сейчас почувствовал, как устали мои глаза за время ночного рандеву с телефоном, и протер их. Не помогло. Казалось, они только сильнее налились свинцом, поэтому я отложил мобильный в сторону. «Для того, чтобы пробить морду того щенка, нам все равно придется сегодня нанести визит вежливости рыжим. Давай накидаем план разговора и варианты действий при отказе и согласии, чтобы быть во всеоружии». Время за обсуждением лисьей пронырливой натуры и тактики переговоров прошло незаметно. Нас прервал стук в дверь. Барабанный, встревоженный, не предвещающий ничего хорошего. «Да, Владислав Александрович!» Не открывая дверь, сказала тонким голосом помощница Татьяна. «Женя сбежала!» Ни свет ни заря позвонил постоянный заказчик, владелец сети фитнес-центров, и попросил срочно приехать. Федор Михайлович планировал открытие нового филиала на окраине столицы и хотел лично обсудить дизайн-проект. А нрав у учредителя фирмы был такой, что если уж приспичило, то будь добр, сделай сию же минуту. Учитывая мои последние убытки и то, что деньги с последнего заказа таяли со скоростью света, я ухватилась за возможность подзаработать руками и ногами. Через час я уже летела по шоссе навстречу, оставив спящей Марине записку. 4 часа переговоров вытянули из меня все жилы, но зато мы пришли к компромиссу и по стоимости, и по материалам, и по образам. «Золотая середина», как сказал Федор Михайлович, когда прощался со мной. «Клиент доволен, и я довольна. Вот только подкреплюсь в ближайшем недорогом ресторанчике и подобрею, а то даже позавтракать не успела, так спешила навстречу». Домой я поднималась с заметно потяжелевшим животом и сладкими мыслями о мягкой подушке и уютном одеяле, что ждут хозяйку дома. Но как только я открыла дверь и увидела перевернутую мебель, поняла, что мне сегодня будет не до сна.